Перед сном, когда вся посуда была вымыта, Барглинде досталось еще одно дело – пересчитать ковшики и кубки. Самый большой и дорогой кубок, тот самый, из которого пил Асфальт Ярл, полагалось запирать в сундук самой Йорун. Еще бы, ведь это последнее сокровище Лейрингов. Сидя на краю спального помоста перед сундуком, Барглинда рассматривала кубок и тихонько поглаживала кончиками пальцев его бока, покрытые бледной, стершейся позолотой. Он был как сам Квитинг, старый и видавший лучшие времена. Чашу неведомые мастера отлили в виде широко распахнутой драконьей пасти. Ножку образовывало свернутое в несколько колец чешуйчатое тело, а подставкой служил хвост и задние когтистые лапы. В глазах серебряного дракона поблескивали два маленьких, как зернышки, прозрачных белых камешка, при свете огня, игравшие всеми цветами радуги. Подобных камней Барглинда не видела никогда и ни у кого больше. Говорили, что они единственные на свете. Это очень старый кубок. Его раздобыл где-то еще Бергвит Нос, прадед Халькеля Бычьего Глаза. Этот кубок называли почему-то драконом памяти, хотя Халькель и любил повторять, что он чаще отшибает память, чем прибавляет. Рассказывали, что кубок происходит из наследства дракона Фафнера. Умом Борглинда понимала, что едва ли это правда, но душой верила, как в детстве, потому что верить в это было очень приятно. Из дракона памяти всегда пил глава рода, а отец Халькеля, Арнвальд Щит, незадолго до смерти заказал к этому кубку 12 маленьких, точно таких же, но вдвое меньше и с золотыми лапками. На пирах их подавали мужчинам лейрингов. Всегда находилось больше 12, и право пить из них следовало заслужить. Их звали малыми дракончиками. Маленьких дракончиков забрали в Ялли прямо на том пиру, который был после заключения мира. А дракона памяти Торбранд Конунг оставил. Тот выглядел старым и тусклым, позолоты почти не видно. И руна Наут на дне, хранящая от яда, почти сгладилась. Ее едва разглядишь. Видели бы они, Бергвит Нос и Арнвальд Щит, что здесь происходит. Да они в Валхале под столы и лезут от стыда за своих потомков, глядя, как квитты сжимают кулаки под плащами, не смея возмутиться вслух. Что они проиграли свою свободу, что они должны терпеть унижение, бедность. Борглинда жмурилась от стыда, точно предки заглядывали ей в глаза и гневно хмурились. Как смели вы растерять все, созданное нашим трудом, завоеванное нашей кровью, нашей жизнью? Чем мы хуже других, хуже тех же фьялей? Ведь они всегда были беднее нас. Их меньше, так почему же дань платим мы, а не они? У какого еще племени столько железа, столько рыбы, столько ячменя и ржи, столько золота в горах? Мы только добываем его кое-как и не можем справиться сами с собой. Барглинда осторожно опустила кубок в сундук. Пусть хотя бы он не видит нынешних подвигов. Куда бы спрятаться от стыда ей самой? Сегодня она сама поднесла дракона памяти Асвальду Ярлу и пожелала ему мира и благополучия. Она сама пообещала ему дружбу их рода. И если род нарушит обещание, то она будет виновата больше всех. Опустив крышку сундука, Барглинда стала прилаживать висячий замок к петлям. Еще одна такая дань, и он уже не понадобится. Можно будет подарить его фьялям. У них-то теперь есть что хранить под замками. Но все же это гнусно. Борглинда с силой защелкнула дужку замка и сама вздрогнула от резкого железного звука. Будто дикий зверь лязгнул зубами прямо над ухом. Он где-то здесь, этот подлый зверь. Волк лжи и предательства. Подлость — оружие слабых. Так, Гримкель-Конунг. Один фьяльский ярл пропадет в горах, потом второй, который пойдет его искать, потом сам Торбранд-Конунг, и квитты опять никому не платят дань. Как все хорошо. Как бы не так. Борглинда стиснула кулаки на коленях. Она была достаточно умна, а опыт собственной недолгой жизни научил ее не доверять сладким надеждам. Гримкель-Конунг — несчастливый человек. Даже подлости ему не удаются. Все кончится тем, что 20 фьялей разобьют 200 квиттов и увезут вместе с железом головы вождей. И разорят в отместку острый мыс, чтобы тут осталось пустое место. И трава вырастет на месте домов, кусты прорастут между обугленными бревнами. Барглинда зажмурилась. Она так ясно представила себе это. Даже не картину разрушения, а ощущение пустоты, смерти там, где недавно царила жизнь. Синяя зимняя ночь, гладкие груды нетронутого снега, закрывшего развалины домов. Будущее казалось безнадежным. Не в силах больше сидеть под грузом этой тоски, Барглинда встала и пошла из девичьей, бессмысленно вертя в руках ключ от сундука. Ей хотелось хоть немного простора, движения и воздуха, хоть один глоток. На дворе был поздний осенний вечер. Все небо затянули темно-серые с синеватым отливом тучи. Только на западе висела неширокая, багряно-розовая полоска, маленькая, робкая. Она точно сама удивлялась, как ее занесло в это железное царство и почему тупые и тяжелые облака до сих пор не задавили ее. Если полоска не врет, завтра будет ясный день. Ветер нес запах загнивающей листвы и морской воды. Было слышно, как по каменным плитам, выступающим из земли, шорохом катятся сухие листья. Барглинда вертела в руках ключ, и ей нестерпимо хотелось домой. Так легко было представить, что за спиной у нее не это сборище всякой швали, а прежний дом Лейрингов. Тот дом, в каком она жила маленькой. С отцом, с дядьками, братьями, с кучей всякой родни и гостей. Конечно, Йорун и тогда ворчала по всякому поводу и без повода. Далла и Мальфрид вечно бронились. Гудрун ссорила братьев и поклонников, а отец Халькель на пирах напивался и так безбожно хвастал, что мать краснела, и даже Бурглинде делалось стыдно. Но все же это был их дом, усадьба Лейрингов. Его прозвали Вороньим гнездом, но с ним считался даже конунг. А теперь даже тот фьяль, Асфальд Ярл, больше хозяин здесь, чем они. Кто-то тронул ее за плечо. Бурглинда вздрогнула и отшатнулась. «Да не бойся, это я!» — сказал смутно знакомый голос. Фигура показалась чужой. Но по белеющей в темноте светловолосой голове она узнала того парня-барланца, что рассказывал «Сам ты не покойник». Грам Гельд. Бурглинда перевела дух и нервно засмеялась, подавляя стыд и досаду. Подумать только. Девушка из рода Лейрингов на пороге своего собственного родного дома боится любого шороха точно в темном лесу. «Это ты?» — небрежно сказала она. Сердце билось, и ей было неловко, точно чужак мог как-то увидеть ее безрадостные и унизительные мысли. «Что ты тут бродишь? Отхожее место вон там, за углом справа». «Не беспокойся, прекрасная дева. Это строение я умею находить в любой усадьбе», — ответил барландец, и было слышно, что он улыбается. «А ты не туда ли собралась? Давай я тебя провожу. Мало ли что». «Ну да». «Придумал укромное темное место!» Бурглинда вспомнила слова обиженного Вандра. «Нет уж, фрейер лживых саг, у себя дома я сама найду дорогу, куда мне надо». «Ты обиделась?» — уже без смеха встревоженно спросил Гельд. «Я не хотел. Ты помнишь, что про укромное место вообще сказал не я? Не считай меня неучтивым дураком. Я знаю, что можно говорить служанкам, а что родственницам конунга». Мне не пришло бы в голову. «Ах, иные служанки сейчас счастливее, чем родственницы конунга», — перебила его Бурглинда. «Я бы лучше была служанкой где-нибудь подальше, чтобы не видеть ни конунгов, ни фьялей». «Зря ты так», — Гельд прислонился плечом к стене, как будто устраивался для долгой беседы. Он держался так просто, без надменности и без заискивания, будто говорил с собственной сестрой. Сам голос его вызывал доверие, и Бурглинда слушала, чувствуя невольную благодарность хоть к одному живому человеку, который расположен с ней поговорить. «У всех свои несчастья», — говорил он, держа в руке деревянный стаканчик с игральными костями и слегка им потряхивая. «У нас прошлой зимой был мор, из каждых 5 человек 2 умерло, а у грюнингов 2 сына старого конунга делят власть. обходят страну, каждый со своим войском, требуют от тингов признания и убивают тех, кто успел признать другого. А у вандров вообще нет конунгов. У них 15 или 20 штук херсеров, и каждый вроде конунга в своей округе. Они только и делают, что ходят войной на соседей. Так что тихое место, разве что Эльденланд. И то там, говорят, из земли брызжет огонь. Не знаю, может, врут. Я, кстати, туда собираюсь. Не хочешь со мной? Борглинда криво улыбнулась, стараясь сдержать слезы. Рассказ о несчастьях чужих племен ничуть ее не утешил. Наоборот, эта тьма заливает весь мир. На всей земле нет спокойного места. Поедем со мной. Смеется, что ли? Куда она может отсюда уехать? Тебе хорошо, ответила она наконец, слыша, что от сдержанных слез голос стал густым и неровным. Проклятый. Ты куда хочешь, туда и едешь. А я тут, как коза на веревке. И все жду, что со мной будет. Йорн все грозится. У меня было 3 сестры. Где они все? Ну ладно. Гельд тоже услышал, что она едва не плачет. Неожиданно он подвинулся к ней, обнял за плечи и хотел прижать к груди, как обиженного ребенка. Но Борглинда вырвалась и отстранилась. Вот еще. «Все, в конце концов, может выйти не так плохо», — продолжал Гельд. «Когда-нибудь все устраивается. Жизнь, понимаешь ли, как река. Даже если ее завалит камнями, она все равно пробьет себе дорогу. По капельке, по ручейку. Каждый человек хочет жить, и каждый в отдельности делает все, чтобы выжить. И в итоге общими усилиями жизнь налаживается. Видела когда-нибудь муравейник?» «Тебе хорошо говорить», — повторила Борглинда. Слезы, наконец, отступили, голос стал обычным, и она горячо продолжала. «Жизнь налаживается, если ее налаживать. А если каждый рушит собственный муравейник, тащит на себя все иголки, и лучшее, что может сделать, забиться в щель и ждать. И повторять, что честь — богатство сильных, а слабым, дескать, все прощается. Прощается даже перебить во сне людей, которым клялся в дружбе, и... копать могилу самому себе. Только так все и выходит. Все хуже и хуже». «Вот оно что!» — тихо и значительно протянул Гельд. «Копать могилу? Ты хочешь сказать, что твой родич конунг? Он прямо сегодня собирается их перебить?» Борглинда молчала, не зная, проговорилась ли и чем это грозит. «Понимаешь ли, у меня тут 2 сундука с цветным сукном, там даже шелк есть. И все это очень дорого нам обошлось. Почти всю прошлогоднюю выручку вложили». Словно стараясь оправдать свой вопрос, опять заговорил Гельд. «Если ночью будет пожар, я уже насчет крашенного льна сторговался. Мне тут один вандер дает золотое обручье за 1000 локтей. А это, знаешь ли, хорошая цена. Мне будет жалко, если мои сундуки сгорят. А эти фьялли такие упрямые парни, ни за что не дадут себя убить просто так». «Не беспокойся», — снисходительно ответила Борглинда. «Пусть хоть весь свет знает, ей все равно. Их будут убивать не тут, а в Медном лесу на обратном пути. Так что, когда Торбранд-тролль приплывет сюда мстить за своих людей, ты и твое сукно, то есть ты и твое обручье, уже будете в Эльденланде. Попутного тебе ветра. Смотри, не обожгись, когда из земли плюнет огнем». «Спасибо», — учтиво поблагодарил Гельд. «Я привезу тебе оттуда маленького тролля с длинными ушами в корзинке». «Буду ждать и смотреть в море», — пообещала Борглинда и ушла в дом. Ей вдруг стало очень холодно. Руки совсем застыли, пока она там стояла возле порога. Кто-нибудь увидит, как она с ним болтает, и завтра вся усадьба заговорит про укромное темное место. Ну и пусть говорят, чтобы им всем провалиться. Гельд вернулся в спальный покой, задумчиво покачивая в руке деревянный стаканчик с игральными костями. То, что он узнал во время случайной беседы с девушкой, заслуживало того, чтобы подумать как следует. Разнородные постояльцы усадьбы уже спали, и он ступал осторожно, стараясь не задеть широкие спальные помосты вдоль стен. Сыроватые поленья в очаге дымили. После свежего воздуха двора тут казалось нестерпимо душно. «Явился, наконец!» Бьорн Точила, товарищ Гельда по торговой поездке, приподнял голову. Я уж думал, ты хочешь выиграть у того толстяка весь корабль, а у нас гребцов не хватит. Ты чего такой мрачный? Проигрался? Гельт молча покачал головой и тоже присел. Бьорна Точила он помнил столько же, сколько себя, поскольку еще воспитатель Гельда, Альф Попрыгун, владел с ним на половинных началах еще предыдущим кабаном. Бьорну было не то 50, не то 60 лет. Он сам не знал толком. Но на покой еще не собирался, на здоровье не жаловался и даже не научился пока предсказывать погоду по нытью костей. На его макушке светилась лысина, но окружал ее довольно густой лес пегих волос, полутемных, полуседых. Черты лица у него были крупными, кожа загорелой и темной, зубов не хватало, а небольшие глаза быстро уставали и щурились. Гельт отлично ладил со своим беспокойным, но сговорчивым спутником. Бьорн относился к нему почти как к сыну, и Гельт не возражал, поскольку отца у него не имелось вообще. «Знаешь, точильный медведь, похоже, тут замышляется подлое дело», — сказал он наконец. «Против нас?» — Бьорн насторожился и сел на лежанке. Гельт опять покачал головой. «Нет. И когда все это случится, нас тут не будет». «А!» — удовлетворенно ответил Бьорн и снова улегся. «Тогда пусть». «Да, но...» — нерешительно продолжил Гельт, покачивая на ладони стаканчик днищем вверх и потряхивая кости, будто собирался бросить. «Я тут подумал, если здешние хозяева опять подерутся с гостями, то ведь вся эта кутерьма начнется опять. Помнишь, когда не советовали плавать вблизи Квитинга?» «Да ну!» — Бьорн опять сел. «Слушай, перестань выражаться, как вельва сквозь сон. Я не Один и не умею разгадывать загадки. Говори толком, что ты там услышал. Надо собираться прямо сейчас или можно до утра подождать». «Я думаю, что суетиться ночью не стоит, недолго и споткнуться», — сказал Гельт. «Но если здесь сгорят все дома, где мы устроимся со своими товарами летом? А? Я правильно рассуждаю?» На самом деле он рассуждал про себя мысленно. «Делай, что хочешь», — Бьорн махнул рукой, опять улегся и отвернулся к стене. Он отлично знал привычку товарища говорить вслух много ерунды, а главное держать про себя, пока не придет время. «Я спать буду. Разбуди меня, когда крыша загорится». «Обязательно», — твердо пообещал Гельт и стал неспешно раздеваться. «Нет, суетиться ночью не стоит, но если есть способ помешать Гримкелю Конунгу опять поссориться с фьялями, это нужно сделать непременно. От этой их войны одни убытки. Опасность для кораблей, недостаток продажного железа, недостаток места для пристанища. 3 года назад нашлось бы 10 покупателей на 1000 локтей крашеного полотна. А тут 2 дня искал, пока напал на того вандра. Знатные квитинские хёльды перебиты, а у оставшихся нет ни пенинга лишнего. Им теперь не до торговли». Гельт мимоходом вспомнил девочку, с которой только что разговаривал. Платье 3-й день одно и то же, а между бронзовыми застежками ни единой цепочки, ни единого колечка на пальцах. А у фьялей? В памяти встало надменное молодое лицо с острым подбородком и огромными глазами, зелеными, как у кошки. Острый нос с горбинкой больше пристал бы троллю, вроде их конунга Торбранда. Тот тоже такой длинноносый. Может, порода такая? Асвальд Ярл выглядит человеком надменным, но не глупым. Что он сделает, если узнает? Гельт улегся рядом с Бьорном и завернулся в плащ. «Завтра будет видно».